«Маленькие лампочки. Им нужно совсем мало энергии», — объяснила женщина, показывая на два больших аккумулятора по углам, от которых к потолку тянулись провода. «Мы натаскали их отовсюду, когда поняли, как они хороши. Их было много в старых светофорах, и в машинах тоже нашлось». Юин восхищенно пялился на волшебные диоды в ожидании обещанного подарка. На столе лежали старые электронные приборы и всякая неработающая техника. В углу штабелем были сложены автоматы. Стояло раннее утро. В комнате никого не было. Но пять стульев были плотно придвинуты к столу. Очевидно, днем здесь велась большая работа. Марла подвела Юэна к ряду железных шкафчиков вдоль стены, покрашенных в поблекший зеленый цвет с вкраплениями ржавчины. Достав из кармана ключ, она немного повозилась с замком одного из шкафчиков и распахнула дверцы, краем глаза следя за реакцией гостя. Поначалу Юэн был не сильно впечатлен, хотя старался этого не показывать. На полках в шкафу были разложены пачки одежды грязновато-зеленого цвета, судя по всему, в отличном состоянии. «И что же это такое?» – вежливо поинтересовался он. Марла возмущенно фыркнула, взяла с полки одну пачку и развернула. Это оказался блестящий резиновый костюм на молнии, прикрытый отворотом из того же грязно-зеленого материала. Большую часть своей жизни Юэн провел в относительно безопасных туннелях метро, под надежной защитой могучих скал, и только изредка, когда очень было надо, выбирался наверх. Сильной радиации на севере не было, ведь на Шотландию не упала ни одна бомба, поэтому он не понимал, какая драгоценная вещь была сейчас в руках у Марлы. «Юэн, ты не знаешь, что это? Неужели у вас в Глазго такой рай на земле?» – усмехнулась та. «Я так понимаю, что это защитный костюм?» «Он самый, дружище. Это твое спасение от радиации». Юэн уставился на нее. «За стеной все очень плохо, парень. Тому, кто туда собирается, лучше быть либо в костюме, либо на машине, а машины у тебя нет». Юэн начал понимать, что его план – просто маршировать по следам похитителей – был, мягко говоря, наивен. Он-то предполагал, что раболовцы будут объезжать стороной все опасные места, и ему нужно лишь держаться их маршрута. Выходит, без этого подарка ему и полсотни миль не пройти. «Спасибо, Марла», — сказал он. «Это еще не все. Здесь еще кое-что есть». Она открыла другой шкафчик и вынула оттуда оранжевый цилиндр, похожий на авторучку, и два противогаза. «Противогазы, понятно. А это зачем?» — спросил Юэн, показывая на цилиндр. «Смотри сюда», — ответила Марла и повернула цилиндр, который оказался пустым с одного торца. Заглянув в отверстие, Юэн увидел там светлую полоску. «Он меряет радиацию?» — догадался он. «Да. Когда полоска потемнеет, где бы ты ни был, драпай оттуда со всех ног. И, наконец, последняя штука. Это уже большая редкость, так что не потеряй». Она протянула Юэну сложенный лист бумаги. Развернув его, тот увидел перед собой карту местности, набросанную от руки, но со всеми важными деталями, главными дорогами и городами. Расстояние измерялось в днях пути. В конце каждого дня была нарисована зарубка. Над некоторыми районами стояла отметка в виде черепа. Марла ткнула пальцем в один из них. «В эти места не заходи». На карте было отмечено несколько маршрутов, но ни один из них не шел по дороге или шоссе. «Откуда у тебя это?» «Осталось от наших ранних вылазок в Англию». «Вы не добирались дальше Йорка?» – уточнил Юэн, вглядываясь в карту. «Да. И на твоем месте я бы туда не ходил». «Почему?» «Нас там обстреляли», – сказала Марла. «Стрелами из лука». «Что?» – удивился Юэн. «Я тебе серьезно говорю, Юэн. Держись от Йорка подальше. Там люди лихие». Она выложила на стол два костюма, один большой, другой поменьше, два противогаза и карандаш-дозиметр. «Держи. Это все твое. Теперь пойдем, познакомишь меня с твоим маленьким другом». Заперев шкафчики, Марла направилась к лестнице. «Тебе не кажется, что здесь ей будет спокойней?» – наконец произнес он вслух то, о чем думал давно. «Это зависит от того, кто она, охотник или жертва», – ответила Марла. «Вряд ли она признается в первом. А нам тут шпики не нужны. И еще одну вещь тебе скажу, Юэн. Если она была заодно с этой компанией, тебе она пригодится гораздо больше, чем нам». Когда Юэн и Марла вошли в больничный угол, Мартин как раз закончил возиться с ногой Кейтлин. При виде щедрых даров, полученных Юэном, он удивленно посмотрел на начальницу, но смолчал. Кейтлин пила мятный чай, и на щеках ее вновь проявился румянец. Рядом стояла миска с остатками завтрака, жареные грибы и собачатина. «Привет», — сказала девушка, улыбнувшись Юэну и Марле. «Доброе утро», — ответил Юэн. Марла сдержанно улыбнулась гостье и вопросительно посмотрела на Мартина. «Цела девчонка», — сказал старый медик. «Швы удались на славу, инфекции нет. Нога поболит немного, но в остальном она готова к походу». «К походу?» — Кейтлин насторожилась, а в ее глазах мелькнуло беспокойство. «Да», — произнесла Марла, — «завтра утром вы с Юэном покинете город». Услышав имя своего спасителя, Кейтлин выдохнула с явным облегчением. «А куда мы пойдем?» – беззащитно улыбнулась она. Марла опустила глаза и вышла за ширму. Кейтлин вопросительно посмотрела на Юэна. «Я ищу свою семью», – сказал он. «А-а», – только и ответила девушка. «Тебя здесь оставлять нельзя», – добавил он. «Тихой гавани тут для тебя не выйдет, моя милая», – вступил Мартин. «Хотя и за городом не курорт». «Так куда мы пойдем?» – повторила Кейтлин. «На юг». «Ага, ладно». Юэн посмотрел на Мартина. Не такой реакции он ожидал. «Похоже, тебя это совсем не волнует?» «Волнует немножко», – ответила Кейтлин. «Но выбора нет, так чего уж плакаться?» Юэн улыбнулся. «Вот и молодец». Наутро Марла и еще двое дозорных проводили Юэна и Кейтлин до диковинного сооружения. Стены, отделявшей Шотландию от остальной части острова. Новый Адрианов вал был уродливым сооружением, проложенным по линии старого и воздвигнутым из ржавых каркасов автомобилей, грубо приваренных друг к другу, шин, листового железа и колючей проволоки, прибитых к земле или заваленных булыжниками и обломками бетонных плит. Адрианов вал – оборонительное укрепление между завоеванной римлянами Англией и Шотландией, построенная по приказу императора Адриана во II веке нашей эры. В те времена, когда его строили, правительство, отделившееся Шотландии, отчаянно пыталось сдержать натиск беженцев, многие из которых были заражены смертельными болезнями, рожденными в военных лабораториях. Чумных отстреливали на подходах к стене. Юэн и Кейтлин стояли в воротах, над которыми какой-то остряк начертал древние слова «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Перед ними расстилалась южная часть Британии. Противогазы свисали с рюкзаков, девушка зябко куталась в теплый плащ, подаренный ей жителями Карлайла. На мгновение Юэну показалось, что они пересекают не только государственную границу бывшей Шотландии. Они вступали в жуткий, незнакомый ему мир. Признательно кивнув Марле, он толкнул заскрежетавшую створку ворот и шагнул вперед. «Держись подальше от дорог», – успела сказать дозорная, прежде чем ворота захлопнулись.